Полковник Маргрейт вел свой истребитель над восточным побережьем Каравена, ожидая появления приданного ему Эльдара. Тот должен будет телепортировать машину вместе с пилотом Ворк-Аграр. Один из бомбардировщиков выходит на позицию над Рурк-Дхаладом, собираясь вывалить свой груз на город. Офицер, правда, сомневался, что это возможно. Слышал о телепортации, практикуемой местными, но никогда не верил в нее. Сегодня в бой пошли все, кто был способен пилотировать. Даже сам генерал Фантир вел истребитель под номером один. Даже только оперившиеся птенцы, научившиеся летать во время долгого пути и не имеющие никакого боевого опыта. И от исхода этого боя зависит, жить гордианцам или нет. Ведь топлива на дальнейшие поиски нет. Эта планета — последняя их надежда. Если не сберегут ее, то все будет потеряно. «Внимание, Дельта-23!» — заговорил в наушниках шлема чей-то незнакомый безличный голос. «Говорит Гамма-23». «Слушаю вас, Гамма-23», — насторожился пилот. «Именно так должен был назваться его Эльдар. Где вы?» «Над вами, в 30 саженях». Поднял голову, Маргейт вздрогнул и осенил себя святым кругом. Над истребителем летал человек в серо-серебристом плаще. За его спиной бешено бились полупрозрачные зеленые крылья, что-то напоминающее стрекозиные. Значит, правда. Элианцы не солгали. Они действительно способны летать сами по себе, без ничего. «Будьте готовы к телепортации», — продолжил Эльдар. «Через минуту я закончу создавать достаточно большой для прохода машины портал. У вас впереди по курсу. Как только увидите впереди облачко серого тумана, ныряйте в него. Я последую за вами. Мы выйдем над Рурк-Дхаладом на высоте 8 верст. Согласно расчетам штаба, бомбардировщик окажется в одной с нами точке через 8 минут». «Вас понял, Гамма-23?» — заставил себя ответить пилот. «Я готов». «Хорошо, Дельта-23». Прошло около 30 секунд, и в наушниках снова зазвучал голос Ильянса. «Внимание! Открываю портал. Вперед!» Впереди, саженях в 500, возникло туманное облачко. Полковник едва успел подправить курс, прежде чем влететь в него, иначе кончик крыла оказался бы срезан. В глазах на мгновение потемнело, и он оказался совсем в другом месте. Вместо тянущейся вдоль береговой линии внизу были горы, а на плоскогорье раскинулся огромный город странных очертаний. Бортовой комп истребителя растерянно запищал, пытаясь определить координаты, затем получил новые данные со спутника и сообщил, что машина находится в центре Орк-Аграра. «Получилось!» — радостно выдохнул пилот. «Получилось! Ура!» «А почему должно было не получиться?» — невозмутимо поинтересовался Эльдар. «Ну, как бы вам сказать?» — смутился Маргейт. «Не верил я в эту вашу телепортацию, если честно». «Теперь верите?» В голосе рыцаря престола слышалась ирония. «Верю». «Вот и хорошо. Что сообщают локаторы или как там называются ваши сканирующие системы?» «Минуту», — спохватился пилот. «Так, а штаб-то не ошибся. На высоте 2 верст над ними в самом деле находился бомбардировщик чужаков и быстро снижался, явно желая поскорее выйти на позиции бомбометания. Он, судя по поведению, еще не обнаружил внизу делегацию встречающих, и поэтому вел себя спокойно. Согласно показаниям локатора, до его подхода осталось 3 минуты. Маргейт, как всегда перед боем, достал из нагрудного кармана маленькую голографию погибшей на гражданской войне жены. Она тоже была военным пилотом. И поцеловал ее. Теперь можно и умирать. Смерть его давно не страшила. Некому будет плакать на его похоронах. «Странно, почему он нас не видит?» Задумчиво сказал пилот, забыв, что его слышат. «У него что, локаторов нет?» «Я накрыл нас пологом невидимости», — ответил на риторический вопрос Эльдар. «Так называемым абсолютным, потому и не видит. Хочу, чтобы наша атака стала для него неожиданной. Правда, во время боя полог держать не смогу. Он слишком много энергии жрет». «Понятно», — кивнул Маргейт. «Очень неплохая придумка. Эх, раньше бы нам такое». Он грустно вздохнул, вспомнив о проигранной гражданской войне. Сколько хороших людей с обеих сторон полегло. И каждый сражался за свои убеждения. Просто не мог иначе. «Внимание!» — прервал его размышления голос рыцаря престола. «Бомбардировщик на подходе. Как будем атаковать?» «Держитесь за мной, прикрывайте». Тут же отбросил лишние мысли и пилот. «Оружие у вас есть? Я имею в виду достаточно мощное». «Имеется», — буркнул Эльдар. «Сами увидите». Больше они ничего не успели сказать друг другу. Над кружащимся на одном месте истребителем показалась блестящая под лучами солнца точка. Она быстро превратилась в незнакомых очертаний угловатую машину с надрывным ревом двигателей, идущую вниз. Пилот озабоченно покачал головой. «Паскудный бомбардировщик просто огромен. Хватит ли имеющихся на борту ракет, чтобы с уверенностью уничтожить его? И не только его самого, но и бомбы, если их сбросят». «Начинаем», — бросил он в микрофон. Истребитель резко набрал скорость и пошел вверх, навстречу бомбардировщику. С пилонов сорвалась первая пара ракет. Плюнули огнем бортовые пушки. А затем сбоку и снизу в корпус чужака ударила ветвистая молния. «Ага, Эльдар вступил в бой. Интересно только, что это у него за оружие такое? Надо же, молниями швыряется». А рыцарь престола, между тем, атаковал уже иначе, огненными шарами, как бы не плазменными, так как один из них прожег борт врага. Бомбардировщик после этого закачался, но не сорвался в пике. Маргейт недовольно прищурился. «Крепок, сволочь!» Даже попадание ракет выдержал без особого для себя ущерба. К сожалению, враги теперь видели их и ничуть не растерялись, тут же открыв огонь из пушек и пулеметов. На последний пилот только презрительно фыркнул. Его бронированной машине пулеметы, что слону, дробина. Однако он забыл об Эльдаре, не имевшем, по всей видимости, силовой защиты, или попросту не установившего ее, не посчитав нужным. В наушниках послышался крик боли и злое ругательство. «Демоны преисподней! Да парни явно задели! Серьезно или нет?» Ракеты одна за одной били в корпус бомбардировщика и взрывались. Он начал рыскать, броня уже не помогала. Да и раненый Эльдар продолжал швырять во врага один огненный шар за другим, хоть и стонал от боли. Однако самого страшного избежать все-таки не удалось. Экипаж чужака, видимо, понял, что вскоре их добьют, так как бомбовые люки открылись, и оттуда одна за другой вывалились две огромные бомбы, сажений по 5 в диаметре каждая. Компьютер взвыл дурным голосом. Выдавая на экран данные сканирования, полковник похолодел. кварковые. Святой создатель. Их надо перехватить любой ценой. «Бомбы!» — крикнул он Эльдару. «Вы можете их остановить?» «Могу», — с трудом прохрипел тот. «Превращу в камень, а вы справитесь?» «Справлюсь», — заверил пилот. Рыцарь престола рухнул вниз, догоняя набирающую скорость бомбы. Не прошло и нескольких секунд, как вой компьютера стих. Кварковое излучение больше не фиксировалось сканерами. Сделал. Ай да молодчина! В этот момент истребитель настигла ракета с бомбардировщика. Обманки не помогли. По счастью, двигатель не был задет. Однако машина сразу начала хуже слушаться штурвала. Ну, твари, погодите! Маргейт зло скалился и вогнал в борт бомбардировщика последние свои две ракеты. Этого броня уже не выдержала. И на месте чужака вспыхнуло огненное облако взрыва. Все, готов.